Я знала, что если нам нужно будет побывать в замке Дракулы, то мы поедем через Галац или, во всяком случае, через Бухарест. И я тщательно запомнила поезда. К несчастью, запоминать пришлось немного, так как только завтра идет единственный поезд. «Удивительная женщина», — прошептал профессор. «Нельзя ли нам заказать экстренный?» — спросил лорд Годалминг. Ван Хелзинг покачал головой. «Нет, думаю, вряд ли. Страна эта не похожа на вашу или мою. Если бы мы даже и получили экстренный поезд, то он пришел бы позднее обыкновенного. К тому же нам надо еще собраться. Мы должны обдумать и организовать погоню. Вы, Артур, ступайте на железную дорогу, возьмите билеты и устройте все, чтобы мы могли уехать завтра. Вы, Джонатан, идите к корабельному агенту и получите у него письмо к агенту в Галаце с разрешением произвести такой же обыск на судне, как здесь. Вы, Квинси, повидайте вице-консула и заручитесь его поддержкой и помощью его коллеги в Галаце, чтобы все устроить для облегчения нашего путешествия и не терять времени на Дунае. Джон останется с мадам Миной и со мной, и мы посоветуемся. Вас могут задержать, но это не важно, так как, когда зайдет солнце, здесь с мадам Миной буду я и смогу получить ответ». «А я», — сказала миссис Харкер оживленным тоном, более похожим на ее прежнюю манеру, — «постараюсь быть всячески полезной, буду думать и писать для вас, как привыкла делать до сих пор. Я чувствую, будто мне что-то помогает, точно спадает какая-то тяжесть, и я чувствую себя свободнее, чем за все последнее время». Трое молодых людей просияли в эту минуту, так как по-своему поняли значение ее слов. Но Ван Хелзинг и я повернулись друг к другу, обменялись серьезными тревожными взглядами и ничего не сказали. Когда трое мужчин ушли исполнять поручение, Ван Хелзинг попросил миссис Харкер достать дневник и выбрать из него запись Харкера о пребывании в замке. Она отправилась за дневником. Когда дверь за ней закрылась, он сказал: «У нас одна и та же мысль. Говорите». «Произошла какая-то перемена, но это хрупкая надежда. Она может обмануть нас». «Именно так. Знаете, зачем я попросил ее принести рукопись?» «Нет», — ответил я. «Впрочем, может быть, чтобы иметь случай переговорить со мной наедине». «Отчасти вы правы, Джон, но только отчасти. Мне надо сказать вам кое-что. О, мой друг, я сильно, страшно рискую, но я считаю это справедливым. В ту самую минуту, когда мадам Мина сказала слова, которые приковали наше внимание, на меня снизошло вдохновение. Во время транса, 3 дня тому назад, граф послал свой дух прочесть ее мысли, или, что вернее, он заставил ее дух явиться к нему в ящик на корабль. Итак, он узнал, что мы здесь, ибо у нее есть больше сведений, ведь она ведет открытый образ жизни, видит глазами и слышит ушами, чего он лишен в своем ящике гробу. Теперь граф делает величайшие усилия, чтобы скрыться от нас. Теперь Мина ему не нужна. Благодаря своим обширным познаниям он уверен, что она явится на зов. Но он гонит ее, ставит, насколько возможно, вне пределов своей власти, чтобы она не могла к нему явиться. Вот тут-то я надеюсь, что наш человеческий ум, который так долго был умом взрослого мужчины и не утратил Божьего милосердия, окажется сильнее, чем его детский мозг, лежавший целые века в могиле, который не дорос до нашей зрелости и исполняет лишь эгоистическую и, следовательно, ничтожную работу. Вот идет мадам Мина, ни слова при ней о трансе. Предоставьте мне говорить, и вы поймете мой план. Мы в ужасном положении, Джон.